А вот императорский двор находился в плачевном состоянии. Постоянные войны лишили его источников дохода, и потомки солнечной богини еле сводили концы с концами. Когда император Го Цучимикада скончался в 1500 году, его тело больше месяца лежало в дворцовой кладовке. Денег на похороны не было, пока монахи не сделали подношение. Когда его внук император Го Нара восходил на престол, церемония тоже проводилась за счет пожертвований. Казна была пуста. Сам он вынужден был продавать свою каллиграфию и автографы, чтобы заработать себе на жизнь. Примерно с середины 15 по 17 век Япония была далеко не самым спокойным местом для жизни. И если выпадало там родиться, то даже в глухой провинции у моря нельзя было быть спокойным за свою жизнь. Она могла оборваться в любой момент. Жестокие кровопролитные войны велись без перерыва, и вероятность погибнуть, не достигнув зрелых лет, была у большинства мужчин, да и женщинам едва ли жилось спокойнее. Историки называют этот период Сэнгоку-дзидай, эпоха воюющих провинций. Идея верности верховному лидеру, которую пытался выстроить Юримото, сменилась верностью главе своего клана. Однако за счет этого феодализм стал куда прочнее. Местные лидеры могли управлять своими самураями эффективнее, чем далекий сёгунат. Княжества теперь стали и автономными, и хорошо организованными. Военное время требовало создания новых условий. Изменения происходят и среди самураев. На смену отдельным бесстрашным воинам, бросающимся на укрепление врага, приходит безликая масса пехотинцев Асигару. Поскольку воинствующим кланам требовалось много солдат, самураями становятся почти все, кто сколь-нибудь был для этого пригоден. Крестьяне и лесорубы берут оружие в руки и идут воевать за своих господ. В суровое время воюющих провинций насыщено предательствами и кознями, наполнено событиями сложными как для запоминания, так и для изложения. Поэтому подробное их описание с перечислением имен и географических названий могло бы несколько утомить слушателя. Однако отдельные истории заслуживают того, чтобы быть рассказанными. Во-первых, потому что помогают передать характер и нерв того времени. Во-вторых, потому что во многом за них мы и любим самураев. К ним относится, например, знаменитая история о Соли, связанная с двумя выдающимися военачальниками того времени, Такэда Сингеном и Уэсуги Кэнсином. Они были врагами и неоднократно сходились в бою, причем всегда в одном и том же месте, на равнине Каванакадзима. Их сражение можно было уподобить партиям в японские шахматы сёги, в которых вместо фигур на поле встречались громадные армии. Ни один из них так и не мог одержать окончательную победу, и с каждой новой битвой их уважение друг к другу лишь усиливалось. Это уважение проявилось в непростое для Сингена время, когда в результате конфликта с домом Имагава к нему в замок прекратились поставки соли. Казалось бы, соль и соль, можно и потерпеть. Но не стоит недооценивать важность этого микроэлемента для нашего организма. В стане Сингена начало расти недовольство, боевой дух падал, что делать было совершенно непонятно. Именно в этот момент растерянности к северным воротам замка, тем, что со стороны Уэсуги, прибыл необычный груз. 5 обозов, доверху набитых мешками с солью. К одному из них мечом была приколота записка, и в ней всего одно предложение. «Я воюю не солью, а мечом». Впрочем, таких историй было подавляющее меньшинство. Про мифический кодекс чести самурая никто не был в курсе, а кровавые войны за власть с тысячами погибших воинов стали суровой новой реальностью. Потребовалось не одно столетие, чтобы вновь воцарился мир, и процесс объединения страны связан с тремя великими именами — Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Эти воины родились с разницей в несколько лет, сражались как на одной стороне, так и друг против друга, но в итоге смогли объединить множество самостоятельных гордых провинций в единый государственный организм. Первый из этой тройки Ода Нобунага в 17-летнем возрасте унаследовал владение отца и сделал все, чтобы этот капитал приумножить. Для этого он не гнушался ничем. Плел заговоры и строил козни, чтобы убирать мешавших ему людей, выдал дочь и младшую сестру замуж за своих противников ради нужных военных альянсов, жестоко убивал врагов и сжигал буддийские храмы, за что и получил среди монахов прозвище Дайроку Тэмао — демон, повелитель шестого неба. Впрочем, с буддизмом он боролся не потому, что не разделял догмы этой религии, а потому, что буддийские монастыри тогда обладали огромной военной и политической мощью, а следовательно, мешали захвату власти. Также в то время к неконтролируемым монахам-воинам прибавилась еще одна проблема – религиозные восстания Ико-Ики. Ико-Ики – народное движение, появившееся на основе буддийской школы Дзёдо-Сю – школа чистой земли, но превратившее веру в агрессивные протесты против существовавшей системы власти. Восстания, организованные различными ики, объединение бедных самураев, монахов и крестьян, периодически вспыхивали по всей стране, раскачивая и без того крайне шаткое положение сёгуната Асикага. Но самое масштабное случилось в 1488 году в провинции Кага. Тогда военный губернатор этой провинции заключил договор с буддийским патриархом по имени Рэньо. Сектанты, представляющие собой мощную военную силу, помогают ему в борьбе против его младшего брата, а за это он им дарует привилегии и официальное разрешение на миссионерскую деятельность. Вполне деловое и разумное предложение. Монахи включаются в борьбу и успешно одерживают победу. Но вот губернатор свое обещание решил не исполнять и вместо привилегий начал репрессии. Тогда обиженные буддисты свергают его и устанавливают в провинции свою власть, первую в японской истории народную республику. В общем, проблем много. Порядка в стране нет. Зато на стороне Нобунаги, помимо неоспоримых военных талантов, было еще одно преимущество. Важный аргумент во всех войнах. Его пехотинцы используют огнестрельное оружие. Маленький остров Танегасима в 35 километрах к югу от Кюсю по форме похож на рисовое зернышко и находился бы в безопасности на обочине японской истории, если бы не одно событие, случившееся в 1543 году. Тогда у его берегов потерпело крушение китайская джонка, на которой плыли португальские моряки. Волею судеб и стихии они стали первыми европейцами, попавшими в Японию. Когда местные жители вышли к берегу посмотреть, что случилось, они увидели существ, сталкиваться с которыми им еще никогда не доводилось. Они выглядели очень странно. Их рельефные лица и вытянутые носы делали их похожими на чертей Они из детских сказок. Поэтому японцы вначале подумали, что к ним из-за моря приплыли черти. К тому же чужаки довольно вызывающе пахли. Благодаря рациону, включавшему молочные и мясные продукты, вырабатывался особый запах, непривычный для японцев. Впоследствии это будут называть бата-кусай, воняющие маслом. Да и недели, проведенные в море, придавали пикантности аромату. Зато у этих неприятно пахнущих чертей было множество самых разных необычных предметов, в том числе и это. В руках они держали нечто в 2 или 3 сяку длиной, снаружи прямое, с отверстием внутри, сделанное из тяжелого материала. 3 сяку составляют около метра в длину. Сквозь него проходит отверстие, которое, однако, с одного конца закрыто, а сбоку есть другое отверстие, которое служит для прохождения огня. Его форму нельзя сравнить ни с чем, что я знаю. Чтобы использовать это, наполните его порохом и маленькими свинцовыми шариками, установите маленькую белую мишень на берегу, возьмите эту вещь в руки, примите стойку и, закрыв один глаз, поднесите огонь к отверстию. Шарик попадет прямо в цель. Взрыв напоминает вспышку молнии, а грохот выстрела подобен грому. Безусловно, японцы знали о существовании изобретенного в Китае пороха. Но аркебузы стали первым настоящим огнестрельным оружием, попавшим в Японию. И, как можно догадаться, в век непрерывных междоусобных войн это было настоящим даром небес. Японцы обладают одним важным качеством, определяющим их отношение ко всему новому. Если это им нравится и они чувствуют его пользу, то более прилежных учеников не найти. Уже через 3 года на Танегасиме построили маленький заводик, который изготовлял те же аркебузы, даже с некоторыми японскими нововведениями, такими как, например, водонепроницаемый щиток для запального отверстия или футляры, чтобы ружья не отсырели во время дождя. Новое оружие так и назвали – Танегасима. Описания необычной страны заинтересовали любознательных европейцев, и вскоре в Японию стали приезжать не только купцы, но и христианские миссионеры. Обращение чужаков в свою веру было традиционным и проверенным способом наладить взаимодействие, а потом подчинить. Однако сложно в одном предложении описать всю сложность судьбы христианства в Японии. Она заслуживает более детального рассказа. История христианства в Японии сложная, трагичная и поучительная история не только о том, как политика определила взаимоотношения двух столь разных религий, но и шире, о знакомстве японцев с внешним миром, таким большим и таким непохожим на их. Но Нобунага не дожил до тех времен, когда отношения испортятся, а на европейцев обрушатся суровые казни. Он к ним благоволит. И это взаимно. Те видят, как он старательно борется с буддийскими монастырями и не могут нарадоваться на это. Приобретает у них мушкеты и аркебузы, и с помощью этих приобретений одерживает одну победу за другой. В 1568 году Нобунага помогает прийти к власти сёгуну Асикага Йосиаки, но отказывается принимать от него какие-либо должности. Этот ход был нужен ему для того, чтобы триумфально войти со своей армией в Киото. Отношения между ними были весьма натянутыми. Через 5 лет Нобунага прогоняет его из столицы, тем самым свергнув сёгуната Сикага, так и не сумевший достойно распорядиться верховной властью. А Нобунага продолжает триумфально продвигаться по всей стране, одерживая победу за победой. В 1579 году заканчивается 3-летнее строительство главной его цитадели, свидетельство неоспоримого могущества – замка Адзучи. Это было огромное 7-этажное строение, гордо возвышавшееся над озером Бива, каждый из этажей которого был отделан и украшен великим придворным художником Кано Айтоку. Несмотря на название замок, он не был столько военным сооружением, сколько роскошным дворцом, украшенным снаружи фигурами тигров и драконов с просторными залами для официальных приемов и поражающей воображение сокровищницей. Но Нобунага находился в зените могущества, и теперь у этого было наглядное подтверждение – величественный замок, которого был достоин самый главный и влиятельный человек в стране. Однако этот зенит не был долгим. Жить ему оставалось всего несколько лет. В июне 1582 года Ода Нобунага отправлялся с войсками на помощь Хидэёси, осаждавшему в то время замок Такамацу на юго-западе страны. Это обещало быть серьезной военной операцией, поэтому, отправив впереди себя войска, сам он решил немного передохнуть и остановился на ночлег в храме Хонодзи в Киото. Покой великого военачальника охраняли лишь несколько самураев, остальные силы были брошены на фронт. Ночью к храму Хонодзи приблизилось войско, которое вел верный сподвижник Нобунаги Акэчи Мицухиде. В это время он должен был, следуя приказу Нобунаги, двигаться на помощь Хидэёси, но для неожиданного нападения момента лучше было не представить. Его войска вдруг поменяли направление и двинулись к столице. Акэчи с десятками яростных воинов врывается в Хонодзи, перебивает немногочисленную охрану, и у Нобунаги остается совсем немного времени, лишь на то, чтобы совершить сеппуку и перед смертью попросить своего слугу поджечь храм, чтобы никто не смог завладеть его головой. В качестве возможных причин этого демарша приводятся разные версии, среди которых одна кажется наиболее вероятной. Якобы Ода Нобунага, захватив замок, в котором находилась в заложницах мать Акэчи Мицухиде, отдал приказ убивать всех, никого не жалея. И пожилая женщина тоже оказалась убита разъяренными воинами. Наверное, были и другие причины, и зависть, и личная неприязнь. Есть даже история о том, как Нобунага, напившись, однажды стучал по лысой голове Акэчи своим веером и хохотал, что нашел себе новый барабан. Правду мы едва ли узнаем, но Хонодзи навсегда остался связан в японской истории с великим предательством, столь же коварным, сколь и непродуманным. Захватив замок и уничтожив своего господина, Акэчи отправляет императору весьма амбициозное и самонадеянное послание, в котором просит назначить его сёгуном, а сам тем временем готовится держать оборону, понимая, что месть за содеянное должна непременно воспоследовать. Так и случилось. Прибывшая вскоре огромная армия под предводительством Тоётоми Хидэёси положила конец и его надеждам править страной, и его жизни. Пик славы и карьеры Акэчи Мицухиде, которого он достиг благодаря предательству, продолжался всего 13 дней. После его смерти народная молва сократила это время поговоркой «Акэчи но тенка мика», буквально «царствование Акэчи 3 дня». После смерти Нобунаги дело всей его жизни не закончилось. Прибывший отомстить за своего господина Тоётоми Хидэёси только того и ждал. Теперь именно он мог взять на себя эту почетную обязанность покорять врагов и объединять страну. Для него это был шанс один из миллиона. Сын лесоруба, выходец из самых низов японской социальной лестницы. Сперва он был простым пехотинцем Асигару в армии Оды Нобунаги, но его выдающиеся воинские качества помогли ему сделать головокружительную карьеру. Нобунага умел замечать таланты и возвысил Хидэёси, даже не подозревая, как далеко тут пойдет. Когда-то самураями становились представители знатных родов, возводившие свое происхождение к императорам древности. Эта должность предполагала помимо военной доблести еще и аристократические корни. Но теперь, когда страна все глубже погружалась в пекло междоусобных войн, Ситуация поменялась. Стать самураем означало увеличить свои шансы выжить, поскольку простые безоружные крестьяне чаще всех остальных становились жертвами грабежей и разбоев. Более того, благодаря своей отчаянной борьбе за жизнь, самураи нередко добивались значительных военных успехов, и поэтому все больше людей выбирало этот путь. Так, социальный состав военного сословия Японии претерпевал серьезные изменения. Этот феномен в японской истории носит название «гэкокудзё». Буквально «низы побеждают верхи». Тоётоми Хидэёси, возможно, наиболее яркое его проявление. Это единственный представитель низов, сделавший настолько головокружительную карьеру. Будучи жестоким и отчаянным воином, но при этом небольшого роста и с лицом немного похожим на обезьяну, он как будто слегка стыдился своего простого происхождения, поэтому сделал своим советником чайного мастера Сенно Риккю и вообще увлекался чайной церемонией. Не в последнюю очередь мы обязаны ее развитию в Японии именно Хидэёси. После смерти Нобунаги он немедля взялся за дело, успешно провел несколько военных кампаний на юге страны, на Кюсю и Сикоку, взял замок Одавара, уничтожив род Ходзё, покорил малинового демона войны, Санаду Юкимиру, известного своими тесными связями с ниндзя. В 1586 году он получил от императора должность великого министра, Дадзё Дайдзин, и закончил строительство своей резиденции, замка Осака. Последним покорившимся объединению даймё был одноглазый дракон Дате Масамуне на севере страны. Глаз у него действительно был только один, но это не помешало ему стать величайшим самураем и политиком своего времени. Масамуне сегодня известен всей Японии своим стильным шлемом с элегантным лунным полумесяцем, а также тем, что основал город Сендай, ныне центр всего северо-восточного региона Тохоку. Он был мудрым и дальновидным правителем, покровительствовал христианам и даже направил первую дипломатическую миссию в Европу задолго до того, как это сделал Сёгунат. Говорят, родись он лет на 10 пораньше, все могло бы сложиться по-другому, вплоть до того, что Сендай мог бы оказаться столицей Японии. Но сложилось, как сложилось. Одноглазый дракон покорился, и Хидэёси фактически завладел всей страной. В историю Тоётоми Хидэёси вошел не только благодаря одержанным военным победам, но и благодаря жестоким и импульсивным решениям, суровой политике и весьма эксцентричному нраву. Именно он взял курс на ужесточение отношения к европейцам и миссионерам. Если Нобунага видел в них потенциал для развития и стремился использовать его, то его преемник опасности и риск с учетом очевидной военной мощи, которую при желании можно было использовать и против Японии. Ближе к смерти он становился все менее адекватен, строил огромные ненужные крепости, параноидально подозревал всех в заговорах, собрал гарем из нескольких сотен 12-летних наложниц, вызывал к себе в замок даймё из разных провинций для того, чтобы играть с ними любительские пьесы, и однажды даже приказал своему советнику, великому чайному мастеру Сенно Риккю, совершить сеппуку за то, что тот ему подал чашу не того цвета. Говорят, впрочем, что противоречия между ними имели более глубокие корни, и чаша стала лишь поводом. Сложным отношением Хидэёси и его чайного мастера посвящено несколько фильмов, в том числе «Риккю», «Хироси Тасигахары» 1989 году и «Смерть мастера чайной церемонии» 1989 года Кэя Кумаи, где Сенно Риккю сыграл Мифуне Тосиро. В придачу к этому он затеял первую внешнеполитическую кампанию в истории Японии, разработал план, приказал южным даймё мобилизовать войска, собрал 300 тысяч и в 1592 году напал на Корею. Главной целью амбициозного Хидэёси была даже не она. Военачальник лелеял планы захватить Китай. Однако война не стала успешной. Сперва корейцы переиграли японцев на море, пока неуклюжий флот пытался перебросить могучее войско на материк. Да и дальше стало не легче. Продвигаясь вглубь материка, японцы были вынуждены воевать в незнакомых условиях, а корейцы оказались неожиданно сильны в партизанской войне. Потерь становилось все больше, боевой дух падал. После смерти Хидэёси войну пришлось свернуть, и японские солдаты радостно вернулись домой. И с этим связана еще одна любопытная история, показывающая японцев с такой стороны, с какой мы, возможно, предпочли бы их не знать. Их корабли возвращаются набитые доверху отрезанными ушами и носами убитых корейских солдат. Изначально намеревались вести с собой по японской традиции головы поверженных врагов, но такой груз оказался слишком большим и неудобным для транспортировки. Уши же стали отличным компромиссом. С одной стороны, не занимают много места, с другой дают представление о том, сколько человек убил тот или иной самурай. Проблема была в том, что головы можно было красиво насадить на колья и выставить, чтобы они внушали ужас, а уши и носы, как ни старайся, ужаса не внушают. Поэтому их просто пришлось аккуратно сложить в одном месте, и в итоге там образовался небольшой холмик. Он находится там и поныне, в предместьях Киото, покрытый землей, заросшей травой. Называется Мимидзука – холм из ушей. Так и не скажешь, что это не обычный холм, а странный памятник японской жестокости. Таким было окончание той войны, бессмысленной и беспощадной. Пожалуй, единственным хорошим ее итогом для Японии стало то, что удалось пленить и привезти в Японию корейских мастеров по керамике. Японской чайной утвари высокого качества мы в некоторой степени обязаны амбициозным геополитическим планам Хидэёси. Но пока шла эта утомительная война, он все отчетливее понимал, что не вечен. Незадолго до своей смерти Хидэёси собрал совет из 5 преданных ему людей и поручил им помогать его сыну, малолетнему Хидэёри, править страной, пока тот не достигнет совершеннолетия. Умирая, он, вероятно, пребывал в уверенности, что обеспечил своему роду господство над страной на долгие годы вперед. Но едва ли кто-то из его охочих до власти соратников всерьез собирался ждать больше 10 лет, чтобы в итоге передать правление его сыну. Хидэёри после смерти великого отца оказался никому не интересен. И военные разборки за господство над страной продолжились без его участия. Промозглым октябрьским утром 1600 года на огромной равнине Секигихара встречаются две огромные армии. Прежние 260 раздробленных княжеств поделились теперь на две коалиции, и в этой битве им предстояло выяснить, кому достанется власть. Это значит, что объединение страны почти произошло. Оставалось лишь последнее сражение. И еще характерно, что обеими этими армиями командовали воины, которым Хидэёси доверил будущее своего сына, его самые доверенные люди. Во главе западной коалиции стоял Исида Мицунари, во главе восточной – Токугава Иэясу. Несмотря на численное преимущество Запада, не все самураи оказались на деле столь верными, как должны были. Один из соратников Мицунари, 26-летний Кобуякава Хидэаки, со своими войсками, оставшийся сперва нейтральным, решает по ходу боя присоединиться к армии Токугавы и атакует своих бывших союзников с тыла. Пока большие силы брошены на борьбу с предателем, войска Токугавы прорывают центр западной армии, и вскоре становится понятно, кто выйдет победителем из этого сражения. И вот уже 58-летний Иэясу устало и довольно садится на низкий походный стул, наблюдая, как его воины отрубают головы противникам. Токугава Иэясу, в свое время воевавший бок о бок с Одой Нобунагой, был типичным представителем своего времени, бесстрашным воином в юности, грозным и опытным полководцем в зрелости. Ему приходилось и проявлять верность, и нарушать договоренности ради собственной выгоды. Не менее важным оказались умение дождаться и удача, несмотря на бесстрашие, не погибнуть в бою до этого момента. Ему принадлежат мудрые слова. «Жизнь человека можно уподобить долгой дороге, по которой шагаешь с тяжелой ношей. Однако не следует торопиться». После победы в этой битве он стал почти полноправным правителем Японии. Почти, потому что оставалось последнее препятствие его безраздельной власти, Тоётоми Хидэёри, мальчик, о котором все забыли, вырос и хотел вернуть себе законную власть. Ни на какие уступки он идти не собирался. Поэтому Иэясу принял решение идти войной на непокорного юношу. Враг был непрост. На его стороне было немало воинов, недовольных итогами битвы при Сакигихара. И каждый из них понимал, если и есть шанс сокрушить Токугаву и отомстить за поражение многолетней давности, то это он. И второго уже не будет. Историки часто называют последним масштабным самурайским сражением битву при Сакигихара. Но это не совсем корректно. На самом деле таковым правильнее считать осокские кампании Токугавы. Выбрав не самый серьезный повод, формально им стала отливка по приказу Хидэёри 72-тонного колокола с иероглифами, которые разозлили Иэясу, он бросает клич преданным даймё и собирает силы для осады замка Осака. Это случилось холодной зимой 1614 года. На стороне Иэясу были голландские пушки и огромная численность войск, но на стороне его противника неприступный замок и запасы пороха и еды для долгого сопротивления. Первые недели осада была безрезультатной, и Иэясу начинал нервничать. Победа при Сакигихара далась ему куда проще. Впрочем, замок был поврежден, и в итоге после 6 недель военного противостояния стороны сели за стол переговоров. Договор был закреплен каплей крови из пальца Иеясу, и мир был заключен. Однако клятва на крови ничего не дала. Спустя полгода, летом 1615 года, Иеясу собирает еще большую военную силу и снова направляется в Осаку, сжигая все на подступах к ней. Есть основания полагать, что в этой армии было около 250 000 самураев. Он решил биться до последнего и не уходить без победы. Первая битва состоялась на подступах к замку, но воины Хидэйори были оттеснены к его стенам, и Иеясу начинает методичный обстрел, который продолжается всю ночь до полного уничтожения. В нескольких местах начинается подниматься пламя, и вскоре пожар охватывает замок. Хидэйори и его мать оказались вынуждены покончить жизнь самоубийством посреди пылающей фамильной цитадели. Теперь, когда величественный замок Осака был сожжен дотла, а весь род Тоётоми казнен, Токугава теперь мог, наконец, безоговорочно считаться правителем всей страны, получив от императора столь желанный и долгожданный титул – сёгун. Основная причина, по которой его предшественники Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси не могли претендовать на титул сёгуна – их незнатное происхождение. Токугава же восходил родословный к Минамото Йосиие. Впервые спустя 30 лет после того, как Ода Нобунага сверг последнего сёгуна Асикага, правительство страны вновь стало военным. Сёгунат Токугава с 1603 по 1868 год становится третьим и последним в японской истории. Этот период также называют эпохой Эдо по названию новой столицы. Впервые за почти 1000 лет Иеясу переносит политический центр страны из аристократического Киото на равнину Канто, где он и находится до сих пор под известным всему миру названием Токио. Само слово «Токио» переводится как «восточная столица». По аналогии с этим было время, когда Киото называли Сайкё – западной столицей. Перенос столицы с аристократического запада на самурайский восток был не только географической, но и идеологической переменой в жизни страны. Причин для этого решения было несколько. Во-первых, географическое положение. В отличие от Киото, не имевшего выхода к морю, Эдо находился на берегу океана, и климат там несколько мягче и благоприятнее. Кроме того, это большая равнина, удобная для освоения, в то время как Киото окружен горами. Во-вторых, подобным переносом власти, Иеясу как бы хотел начать строить новую историю страны, символически распрощавшись с прошлым. Также нужно помнить, что территория Японии к тому моменту расширилась на север и стала захватывать современный регион Тохоку. Таким образом, новая столица оказывалась ближе к географическому центру страны, чем старая, и осуществлять контроль было куда удобнее. Еще одним важным политическим решением Токугавы была система заложничества Санкин-Катай, согласно которой все даймё должны были проводить 1 год в столице под присмотром сёгуна, а в то время, которое они находились у себя в провинциях, в Эдо обязаны были жить их семьи. Разумеется, это давало возможность полностью контролировать власть на местах и исключало возникновение каких-либо восстаний или бунтов. Это мудрое политическое решение позволило осуществить то, к чему и стремился Иеясу – установить в стране мир и покой, которых там так долго не было. Эпоха Эдо и правда характеризуется отсутствием серьезных восстаний, за исключением того случая, когда в 1837 году полицейский чиновник Осио Хэйхачиро из Осаки продал свою библиотеку, купил на эти деньги оружие, раздал его крестьянам и поднял бунт, но закончилось все провалом. Помимо ожидаемого эффекта установления мира внутри страны, система Санкин-Катай привела еще к двум важным последствиям для Японии. Во-первых, развиваются дороги и вся транспортная инфраструктура, которая должна была сделать частые путешествия по всей стране вдоль и поперек не слишком утомительными. Во-вторых, стремительно развивается и растет сам город Эдо, ведь теперь там должно единовременно жить очень много людей – самураев, женщин, детей, их многочисленных слуг, а также ремесленников и торговцев, обеспечивающих всем им комфортное существование в столице. Не случайно сегодня Токио занимает первое место среди мегаполисов мира по числу ресторанов и забегаловок на душу населения. Это все наследие того времени, когда нужно было вкусно кормить огромную ораву людей. Эпоха Эдо – время развития городской культуры. Если в эпоху Хэйян главным представителем общества и культуры был напомаженный аристократ, сочиняющий изящные стихи про кукушку и сосну, а позднее им стал самурай с остро наточенным мечом, то теперь на первый план выходит простой горожанин, ремесленник, торговец, человек среднего класса, не слишком стремящийся к утонченности, но зато любящий простые радости жизни. Не случайно именно в это время в столице открывается веселый квартал Йосивара с гейшами и куртизанками. На смену строгому ритуальному театру Нё приходят разнузданные и веселые кабуки. А вместо великолепных свитков и ширм, существовавших в единственном экземпляре, начинается массовая печать гравюр, чтобы каждый горожанин мог удовлетворить свою тягу к прекрасному. Эти гравюры, о которых мы впоследствии поговорим подробнее, носят красивое и поэтичное название «укиё-э», дословно «картины плавающего мира». Само слово «укиё» означает «мир удовольствий», которыми нужно наслаждаться посреди быстротечности этой жизни. Японцам во все времена было свойственно стремление к гедонизму, но эпоха Эдо выводит его на новый уровень. Мирному времени и политической стабильности способствует еще одно обстоятельство. В 1637 году Япония разрывает все связи с зарубежными странами и закрывается от мира. Теперь японским кораблям запрещается покидать страну, а заграничным судам запрещено приближаться к Японии. Подобное резкое решение было не случайно. Хотя предпосылки к ужесточению политики по отношению к европейцам были и раньше, так Тоётоми Хидэёси в 1597 году публично казнил в Нагасаки 26 христиан, двое из которых были японцами, чаша относительно терпения японских властей в определенный момент переполнилась. И этим моментом стало знаменитое восстание в Симабара, когда 40 тысяч вооруженных крестьян поднимают бунт под предводительством 16-летнего паренька по имени Амасука Сиро. Сам этот паренек, судя по всему, был непростой. Говорят, когда он поднимал руку, на нее садились голуби. И вообще он был как будто воплощением Иисуса Христа на японской земле. Разумеется, остается вопрос, почему за воплощением Иисуса Христа в теле хрупкого японского юноши пошли тысячи вооруженных и злых крестьян. И ответ, вероятнее всего, лежит больше в области социально-экономической, чем в религиозной. Дело в том, что даймё, правивший в Симабара, искренне полагал, что крестьяне как кунжутные зерна. Чем сильнее на них давишь, тем больше можешь получить. Условия труда были нечеловеческими, а весь урожай до последней рисинки отбирали. Многие работали из последних сил и умирали от голода. Если же кто-то вдруг высказывал недовольство, его подвергали казни под названием «пляска мино». Мино — это традиционная соломенная накидка. В нее заворачивали недовольного и поджигали. А пока он, сгорая, прыгал и извивался, даймё любил сидеть на низенькой табуретке и наблюдать за этим. Подобные развлечения едва ли могли снискать любовь крестьян, и однажды всеобщее негодование достигло предела. Так началось одно из крупнейших восстаний в японской истории. Восставшие захватили замок Хара и держали оборону на протяжении нескольких месяцев, пока присланные сёгуном войска безуспешно пытались его осаждать. От отчаяния сёгун даже обратился за помощью к европейским державам, попросил их атаковать замок с моря. Просьба была несколько специфической. Учитывая, что восстание было поднято под христианскими знаменами, им предлагалось атаковать своих же единоверцев. Для того, чтобы просьба звучала более убедительно, сёгунат подкрепляет ее ультиматумом. Если европейские коллеги откажутся содействовать, все торговые отношения будут немедленно прекращены. Выбор был непростым, но, как и следовало ожидать, когда в дело вступает экономическая выгода, религиозные принципы отходят на задний план. Голландские корабли начали обстреливать замок с моря. Но тогда из замка вылетают стрелы с посланиями, высмеивающими неспособность осаждающих справиться своими силами. Интересно, что этот ход оказался эффективным. Японские власти были задеты этим укором, и сёгун забирает свою просьбу назад. Впрочем, как бы храбры ни были взбунтовавшиеся крестьяне, и как бы ни был отчаян их порыв, противостоять вооруженной силе всей страны им было все же не под силу. Замок неизбежно пал, все бунтовщики были убиты, а их головы отрублены. Затем в замок пригласили мать Амакусы Сиро и стали показывать ей эти тысячи отрубленных голов, пока при взгляде на одну из них она не залилась слезами. Так удалось опознать главного зачинщика. И эту голову торжественно повезли сёгуну в качестве свидетельства, что восстание благополучно подавлено. Правивший тогда третий сёгун Токугава Иемицу был довольно замкнутым человеком, предпочитавшим жесткое управление страной. Тот факт, что в 16 лет Иемицу зарезал своего 21-летнего любовника, когда они вместе принимали ванну, также что-то может сказать о характере личности третьего сёгуна Токугава. К тому моменту он уже прекрасно понял, От этих европейцев одни лишь смуты, волнения и неприятности. То есть экономическая выгода, конечно, тоже есть, но ее можно пожертвовать. Именно тогда и был издан указ о закрытии страны, Сококу, во избежании дальнейших проблем. Вряд ли сам Иемицу тогда понимал, сколь масштабное решение принимает. Японии суждено было находиться в режиме изоляции больше 2 столетий, и мир за это время поменяется до неузнаваемости. Закрытие страны, впрочем, было неполным. Существовала одна малейшая щелочка для сообщения с внешним миром — насыпной остров Дедзима в Нагасаки. Дедзима — это голландская фактория, небольшая территория размером 75 на 125 метров, на которой жили голландцы, торговавшие с японцами. Туда время от времени приходили корабли с товарами и книгами, которые, разумеется, тщательно досматривались. За Библию можно было лишиться жизни, а вот практические науки — анатомия, биология, медицина — японцев очень интересовали. Тогда и появляется термин «рангаку» — голландские науки, который подразумевает эти естественно-научные дисциплины. За исключением этого тоненького ручейка, связывавшего Японию и остальной мир, не было ничего нарушавшего гармонию японского одиночества и погружения внутрь себя, поэтому эпоху Эдо можно считать периодом, когда японской культуре удается развиваться самостоятельно, без оглядки на зарубежные каноны. Впервые после эпохи Хэйян наступило мирное время, когда можно было наконец отвлечься от войн и заняться творчеством и стремлением к прекрасному. Меньше всего с наступлением этого нового мирного времени повезло самураям. Когда-то они были прославленными воинами, основой японского государства. Их умение ловко орудовать мечом помогало им строить карьеру, добиваться почестей и славы, наслаждаться вниманием женщин и чувствовать себя главными. Теперь же их главное умение вдруг оказалось никому не нужным. Приходилось переучиваться, превращаться в простых чиновников, сидеть, зарывшись в документы и за чаркой саке ругать мягкотелую власть. С формальной точки зрения их высокий статус никуда не делся. В введенной системе 4 сословий «си, но, ко, сё» самураи, крестьяне, ремесленники, купцы, они по-прежнему оставались главными. Но это было сделано скорее формально, чтобы не обидеть уважаемых представителей воинского сословия. На самом же деле все получалось наоборот. С постепенным и неизбежным переходом к рыночной экономике в самом лучшем положении оказались не крестьяне и не ремесленники, а купцы, чего самураи никак не могли понять. Ладно бы ты что-то обрабатывал или производил, но тут же просто купля-продажа, никаких особых умений не надо. Но новое время диктовало новые социальные и экономические условия. Символично и то, что знаменитый кодекс чести самураев Хагакуре, сокрытое в листве, был написан в то самое время, когда от былой доблести этого сословия остались лишь красивые воспоминания. Там все то, за что мы любим слово «бусидо». Много красивых строк, повествующих о великих воинах и строгих наставлений, как нужно вести себя в жизни и в бою. Хагакуре — очень любопытная книга, в которой встречаются самые разные пассажи, от рассказов о великих деяниях прошлого до житейских рекомендаций. В частности, автор советует, если спрятать на своем теле несколько мешочков с сухой гвоздикой, ты можешь не бояться ни ненастья, ни стужи. Несколько лет назад, в самый разгар зимы, Накано Кадзума возвращался домой верхом на лошади и, несмотря на то, что был уже стариком, перенес путешествие совершенно безболезненно. Говорят, что это из-за того, что он использовал мешочки с гвоздикой. Кроме того, если выпить отвар, приготовленный из навоза пятнистой лошади, то можно остановить кровотечение из раны, полученной при падении с лошади. Или зевать в присутствии других людей – признак плохого тона. Если неожиданно ты почувствовал желание зевнуть, это ощущение прекратится, если провести ладонью по лбу снизу вверх. Если это не помогает, оближи себе губы, не открывая рта. Или просто закройся рукой или рукавом, чтобы никто не видел, что ты делаешь. То же относится и к чиханию. Чихая при людях, ты можешь показаться глупым. Там же встречаются и куда более философские сентенции, которыми и прославилось это произведение. Среди свитков, висящих на стене у господина Наосига, был свиток со словами «К важным делам следует относиться легко». Увидев этот свиток, мастер Итей добавил «К несущественным делам следует относиться серьезно». Воистину, жизнь человека длится 1 мгновение, поэтому живи и делай, что хочешь. Глупо жить в этом мире, подобном сновидению, каждый день встречаться с неприятностями и делать только то, что тебе не нравится. Не похож ли человек на искусно сделанную куклу-марионетку? Человека смастерили на славу, потому что он может бегать, прыгать и даже разговаривать, хотя за ниточки его никто не дергает. Но не суждено ли нам рано или поздно быть гостями на празднике Оббон? Воистину, все в этом мире суета. Люди часто забывают об этом. Оббон – буддийский праздник поминовения умерших, традиционно отмечаемый в Японии в середине августа на протяжении нескольких дней. Считается, что в эти дни грань между миром живых и потусторонним миром становится особенно тонка. Между строк этой книги можно также увидеть растерянность и непонимание. Что делать дальше и куда приведет это странное время? Ностальгию по ушедшим временам, когда верность своему господину и острый меч действительно чего-то стоили, и желание восстановить историческую справедливость и повернуть время вспять. Ах, если бы те славные времена вернулись, мы бы показали тогда, как надо сражаться. Но те славные времена никогда больше не вернулись. Пожалуй, единственным громким случаем, связанным с самураями за всю эпоху Эдо, стал инцидент, вошедший в японскую историю как месть Ако, когда 47 самураев убили влиятельного чиновника, ворвавшись к нему в поместье и вырезав всех его людей. Таким образом, они отомстили за своего господина и с чистой совестью после этого совершили сеппуку и последовали за ним. Началась эта кровавая история довольно обыденно. Знатный церемониймейстер Кира Йосинака прибыл к князю Асана, чтобы преподать ему урок изящных манер накануне важного сёгунского визита. Установленной цены за эти важные знания назначено не было, но предполагалось, что какое-то вознаграждение непременно воспоследует. Однако Асана урок прослушал и ни йены не заплатил, то ли не сообразил, то ли просто не слишком захотел. Йосинака, впрочем, возмущаться не стал, но на официальном приеме ненароком оскорбил Асана, да так сильно, что тот схватился за меч и обнажил его, чего категорически было нельзя делать в присутствии сёгуна. Асана тогда приговорили к сеппуку, а служившие ему самураи стали ронинами. Так называли самураев, оставшихся без хозяина. Йосинака сообразил, что несколько перегнул палку и решил скрыться на время у себя в поместье, усилив охрану. Увидев, какой оборот приняли события, он был встревожен, прекрасно понимая, если вдруг самураи решат отомстить, нужно быть готовым. Но удивительное дело, он ждал уже много месяцев, а месть все не приходила. Взволнованный, он даже отправил своих людей проследить и доложить ему, где те воины, что должны желать его смерти. Люди вернулись и доложили. Воины запили и забыли. Один валялся пьяный в канаве, другой шептал сальности на ухо нетрезвой куртизанке, вываливаясь из веселого квартала. Опасность миновала. На самом деле, разумеется, опасность была всегда рядом. Пока одни ронины изображали пьяниц, другие днем и ночью зорко следили за всеми входами и выходами из поместья, раздобыли подробный его чертеж, подготовили детально продуманный план нападения. На это у них ушло около пары лет. Но оно того в итоге стоило. Ранним и зябким январским утром 1703 года они ворвались в поместье, перерезали всех самураев и слуг и прошли в спальню к Йосинаке. Но в итоге обнаружили его скрывающимся в одном из тайников. Ему подали меч и предложили совершить сеппуку самому. Но он в ответ лишь умолял о пощаде. Тогда несколько человек взяли его за руки и за ноги, а один перерезал горло. Окровавленную голову чиновника самураи пронесли по улицам утреннего Эдо, омыли в колодце у храма, где был захоронен их господин, и водрузили рядом с его могилой. Так обряд возмездия был закончен. Разумеется, за такое жестокое убийство их могла ждать только смерть и ничего более. Чтобы не тратить время на ожидание официального приговора, самураи решили сразу покончить с собой в том же храме. Перед этим каждый написал прощальное стихотворение, одно из которых приведено в качестве эпиграфа к этой главе. Историки справедливо отмечают, что политику Токугава на протяжении всего правления характеризует стремление любой ценой сохранить этот прекрасный установившийся порядок, когда бунты подавлены, никаких опасных контактов с внешним миром нет, воинственные самураи стали мирными чиновниками, рис растет, а солнце все так же восходит и греет. Они будто не желали замечать, что мир неизбежно меняется. И жили в наивной уверенности, что созданная ими стабильная система так и пребудет в сохранности до скончания веков. Однако проблемы у этого общества были. Плачевным было положение крестьян, которые после уплаты налогов оставались фактически ни с чем. Кроме того, время от времени бушевали эпидемии. Случался голод. С 1780 по 1786 годы население уменьшилось на миллион человек. Для аграрной страны, которой в то время была Япония, это было серьезным испытанием. Это приводило к падению уровня производства, к тому, что крестьяне массово бежали в города в поисках лучшей доли. В городах, впрочем, были свои проблемы. связанные с переходом к денежной экономике. Почти все время до этого в Японии основой экономических отношений был рис, но теперь ему на смену приходят монеты, и эти системы не очень вяжутся между собой. Получалась странная ситуация. Доходы даймё исчислялись количеством риса, но обменять его на деньги они могли по ценам, установленным купцами, и обычно оказывались в проигрыше. Самураи нищали и влезали в долги. Их престиж и гордость сменялись разочарованием и обидой. Князья отказывались от вассалов, которых не могли больше кормить. Некоторые даже давали звание самурая зажиточным горожанам, если те могли предложить за него солидную сумму. Происходило смешение классов, перераспределение богатства и власти. Правительство пыталось регулировать цены, но контролировать экономические процессы не могло. Высокие цены на рис, выгодные самураям, приводили к обнищанию крестьян, восстанию и голодным бунтам. Подобные экономические и социальные условия едва ли лестным образом характеризуют внутреннюю политику сёгуната Токугава. И совсем неудивительно, что уже к середине 19-го столетия страна устала и требовала перемен. Они не заставили себя долго ждать. В 1853 году у берегов Японии появились огромные черные паровые корабли, прибывшие из Америки с важной миссией — открыть Японию мировому сообществу. Во главе миссии приплыл коммодор Мэтью Перри с посланием императору Японии от президента США. Причем он прибыл не в Нагасаки, как было положено, а прямо в столицу. Японцы хотели было выразить возмущение, но их лодки даже не могли угнаться за огромными черными кораблями. Американские пушки явно превосходили их береговую готовность к обороне. Всего за несколько часов стало понятно, что пока Япония была уютно закрыта от мира, мир успел поменяться так сильно, что даже не очень хотелось верить в это. Перри не был в курсе, что император находится в Киото, и передал все подарки сёгуну. Впрочем, даже с ним он лично не встретился. Сёгун сказался больным. Впрочем, при таком эффективном появлении без подарков стало понятно, что Япония имеет дело с мощной и превосходящей ее силой, и надо как-то думать над дальнейшей политикой. Император, узнав о случившемся, был категоричен. Иностранцев нужно прогонять со священной японской земли на то, в конце концов, сёгун и был покорителем варваров по своему полному титулу, но нужно учитывать, что эти огромные страшные черные корабли он своими глазами не видел, и это наверняка придавало ему уверенности. Самураи же оказались в значительно более сложной ситуации. Все понимали, что земля священная, варваров надо бы прогнать, но было очевидно, что варвары технически сильнее и более готовы к боевым действиям, если таковые случатся. Начиналось сложное время необратимых перемен. 15-летний период с 1853 по 1868 годы называется Бакумацу, конец Бакуфу, и он был наполнен важными и поворотными событиями куда плотнее, чем предшествующая ему пара столетий. Медленно и постепенно Япония начинает приоткрываться под натиском европейских держав. С июля по октябрь 1858 года была подписана серия Ансейских договоров о торговых отношениях с пятью западными державами. США, Голландией, Россией, Великобританией и Францией. Глава сёгунского правительства Ии Наосуке, подписывавший эти договоры от лица Японии, наверняка понимал всю серьезность ситуации и то, что он идет наперекор мнению императорского двора, но капитулировал перед настойчивостью европейских дипломатов. Когда двор узнал об этом, там были в шоке и ярости. Это было явным пренебрежением их мнением. Когда-то в былые времена сёгунат проводил свою политику, не слишком оглядываясь на императора, но теперь подобное поведение было чревато. 3 марта 1860 года, когда Ии направлялся на торжественную церемонию в императорский дворец в честь Хинамацури, 18 самураев напали на его процессию, убили охранников, а затем вытащили его самого из носилок и отрубили голову. Хинамацури – День девочек, один из важнейших государственных праздников страны. Впрочем, каким бы суровым ни было это наказание, договоры были подписаны, и иностранные суда уже начали прибывать в Японию. Пути назад не было. Постепенно сёгунат начинает все отчетливее понимать серьезность сложившейся ситуации и отсутствие перспектив. Как объяснили американцы представителям Бакуфу на переговорах, Япония все равно будет открыта, поскольку с учетом военной мощи Запада шансов на сопротивление особо нет. Вопрос лишь в том, как это открытие страны войдет в историю. Либо как добровольное решение о вступлении в мировое сообщество на правах полноценного участника, либо в результате кровопролитных сражений под натиском пушек и ружей ценой немалых человеческих жертв. Как не обдумывая эту ситуацию, первый вариант казался намного более приемлемым и гуманным. Император еще не знал всей правды, но Сёгунат уже понимал, что открытие страны неизбежно. Путь Японии в мировое сообщество, разумеется, не был простым. И если власть уже постепенно смирялась с тем, что отношения с Западом — это часть новой реальности, народ в это верить не хотел. Было немало инцидентов, когда местное население реагировало на приезжих не самым миролюбивым образом, и на волне этого появляется движение Сонно-Дзёи — «Почитай императора, прогони варваров». Одним из самых важных инцидентов стало убийство в 1862 году английского купца Ричардсона и его спутников, когда они, уступив дорогу процессии даймё княжества Сацума, не спешились. Несколько самураев отделились от процессии уважаемого даймё и хладнокровно убили иностранцев, после чего процессия спокойно продолжила путь. Когда в Великобритании узнают о случившемся, намечается дипломатический скандал. От Японии ждут как извинений, так и денежной компенсации, и Сёгунат охотно соглашается, лишь бы не эскалировать сложившийся конфликт. Оставалось только получить извинения и денежную контрибуцию от дерзкого княжества Сацума, из-за которого эта история и завертелась. Но князь Симадзу наотрез отказывается, дескать, его самураи действовали абсолютно в рамках закона, а англичане этот закон попросту не знали, но это ни в коей мере не освобождало их от ответственности. Уж чего Великобритания совсем не могла ожидать, так это того, что проблема появится в лице крошечного гордого княжества на юге Кюсю. В следующем году начинается так называемая англо-сацумская война, в которой Англия воюет не с Японией, а с одной небольшой японской провинцией. У Сацумы, разумеется, не было шансов, и это было скорее противостоянием престижа, нежели попыткой победить одну из сильнейших европейских держав. Тем не менее, эта война имела большие последствия для обеих сторон. Англичане начали строить дружеские отношения с Сацумой, зауважав самурайский дух, которого не хватало центральной власти страны. Сацумцы же начали отправлять молодежь на стажировку в Англию и постепенно перенимать передовые европейские технологии, вовремя сообразив, что за ними будущее. В том же году княжество Чосю, находившееся на самом юге Хонсю, под предлогом выполнения императорского рескрипта об изгнании варваров в течение нескольких месяцев расстреливает проходившие в проливе Симоносаки корабли четырех европейских держав, имевших торговые и дипломатические отношения с Японией. В ответ на это французская эскадра через месяц атакует с моря порт Симоносеки, давая понять, что такое поведение не будет прощено и забыто, за что даже удостаивается благодарности от Сёгуна. Но это был лишь первый ответный шаг, и на этом история не закончилась. На переговорах, состоявшихся в 1864 году, члены японского правительства попытались убедить представителей европейских держав не предпринимать дальнейших мер, но те жаждали мести. В сентябре того же года международная эскадра в составе кораблей из Англии, Франции и Голландии атакует Чосю и за два дня разносит город, уничтожая корабли, здания, людей и лишая провинцию каких-либо возможностей сопротивления. Японию обязали выплатить 3 миллиона долларов в качестве контрибуции и открыть для торговли порт Хёго на внутреннем Японском море. Движение по изгнанию варваров оказалось не слишком результативным, а княжества Сацума и Чосю стали главной военной поддержкой императора и всеми силами боролись с ненавистным сёгунатом. Когда-то в битве при Сэкигахара они сражались в западной коалиции против Токугавы и Эясу. Теперь пришло их время расквитаться с властью его потомков. Сёгун с каждым днем чувствовал себя все менее уверенно и защищенно. Было ясно, что конфликт неминуемый, противостояние между ним и императорским двором становилось все более серьезным. Была даже предпринята попытка сгладить этот конфликт старым и проверенным веками японской истории методом – бракосочетанием. Принцессу Кадзуномия выдали замуж за сёгуна Токугава и Эмочи в надежде, что это поможет нормализовать отношения между двумя ветвями власти. Но мера себя не оправдала. Возможно, еще и потому, что сёгун умирает через 4 года после бракосочетания в возрасте 20 лет. 15-м и последним сёгуном Токугава, а вместе с тем и последним сёгуном Японии, стал 29-летний Токугава Йосинобу. Он начал было преобразование, которые должны были как-то сдержать неумолимый ход истории и помочь Бакуфу, но тогда уже было очевидно поздно. В народе все сильнее нарастало недовольство излишне мягкой и несоответствующей тяжелому времени политикой Бакуфу. Вроде как страной на протяжении многих веков управляли военные и те самые самураи, которые всегда были оплотом мужества и гарантией безопасности. И сейчас должны были жестко расправиться с чужеземцами раз и навсегда, но вместо этого Они спокойно сидели на службе и перекладывали бумажки, а Сюгун не предпринимал никаких шагов по изменению ситуации. Разумеется, и на стороне Сюгуна имелись военные силы, которые были в состоянии дать отпор врагу, но их деятельность была больше направлена на подавление антисюгунских выступлений, нежели на борьбу с иностранцами. Речь идет в первую очередь о знаменитом отряде Синсенгуми, новое ополчение, увековеченном в легендах, книгах и аниме в качестве последних настоящих самураев, преданных истинной Японии. Хотя изначально они были скорее полицейским подразделением с охранными функциями, следившим за порядком в Киото, но за верность сюгунскому правительству их наградили этим гордым названием, которое они и вписали в историю. Бойцы Синсенгуми раскрыли заговор против сюгуна. Заговорщики хотели поджечь Киото во время паники, убить ключевых людей из сюгунского правительства, а императора заставить подписать указ об отставке сюгуна. Успешно противостояли войску княжества Чосю у ворот Хамагури, отбив атаку на императорский дворец, и сыграли большую роль в заключительной войне между Бакуфу и императором. Но как бы храбро ни сражались самураи, защищая сюгунат и свое место в жизни страны, невозможно было сопротивляться неизбежному. Их время утекало сквозь пальцы, их мир рушился на глазах, и сделать было ничего уже нельзя. Можно быть сколь угодно отчаянным воином и отрубить голову десятку или сотни врагов, но если ты сражаешься с ходом истории, ты всего лишь песчинка, и ветер снесет тебя на обочину, даже не заметив этого. Император Комэй, находившийся тогда у власти, не был ярым противником сюгуната и не разделял твердости своих соратников в отношении военного правительства. По его мнению, союз аристократов и самураев, Кобу-Гатай, мог бы стать гораздо более действенной мерой, нежели открытое противостояние. Однако в начале 1867 года, вскоре после назначения сюгуном Йосинобу, он неожиданно умирает, по официальной версии от оспы. Но существует и неофициальная, согласно которой он был препятствием для окончательного свержения сюгуната и восстановления императорской власти. Его 15-летний сын Муцухито казался более удобной фигурой для свершения от его имени давно назревавших преобразований. Он и стал следующим 122-м императором Японии, которому суждено было править более 40 лет и осветить своим именем важнейшие перемены в истории страны. Сегодня он известен всему миру как император Мэйдзи. С этого имени начинается новая история Японии, которая принесет этой стране и яркие взлеты, и трагические крушения. Когда-то никому неизвестная небольшая азиатская страна теперь является частью большого мира, и эти перемены не могут пройти бесследно. Первое время у консерваторов и сторонников власти сюгуна еще оставались какие-то надежды, что все образуется, мир наладится и вернется к привычной гармонии. Но в 1868 году все поменялось безвозвратно.